Глава 14. Тьма. Деспиро лежал на спине у подножия лестницы и ощупывал все свои косточки, одну за другой. Они были на месте. И что самое поразительное, все были целы. Мышонок поднялся на ноги и вдруг ощутил запах. Нет, не запах. Ужасную, нестерпимую, оскорбительную для носа вонь. Да, читатель, в подземелье воняло. Отчаянием, страданием и безнадежностью. Иными словами, тут пахло крысами. И, Господи, как же здесь было темно! Никогда прежде не доводилось Деспиро встречаться с такой непроглядной, такой бездонной тьмой. Она присутствовала в подземелье явственно, точно живое существо. Мышонок поднял лапку и поднес ее к лицу, к самым усикам, но лапку свою не увидел. Он ужасно разволновался. Вдруг его уже нет на свете? «Ой!» — сказал он громко. Звук его голоса эхом раскатился в затхлой и вонючей тьме. «Предательство!» — произнес Деспиро, просто чтобы снова услышать свой голос и убедиться, что он еще жив. «Горошенко!» — сказал Деспиро, и имя любимой тут же кануло в черноту подземелья. Он дрожал. Кашлял, чихал. Зубы его громко стучали. Ему очень не хватало носового платка. В конце концов он ухватился за собственный хвост, просто чтобы хоть на что-то опереться в этой жизни. Но за долгие секунды, пока он нащупывал его в кромешной тьме, он почти решил, что хвоста у него больше нет. Он было собрался потерять сознание, поскольку в сложившейся ситуации ничего лучше придумать не мог. Но потом ему вспомнились слова ниточных дел мастера. Честь, благородство, преданность, отвага. «Я буду отважен», — решил Деспиро. «Я постараюсь быть таким же отважным, как рыцарь в сияющих доспехах. Я буду отважен во имя принцессы Горошинки». С чего же начать? Как тут быть отважным? Он откашлялся, отпустил свой хвост, распрямил плечи. «Однажды жил-добыл», — сказал он в темноту. Он произнес эти слова, потому что они были самыми лучшими, самыми волшебными из всех, что он знал. Они были надежнее хвоста. «Однажды жил-добыл», — сказал он снова. Деспиро по-прежнему чувствовал себя маленьким, но отваги у него стало чуть побольше. «Жил-добыл рыцарь, и он всегда носил сияющие серебряные доспехи». «Однажды жил-добыл?» — прогрохотал из темноты чей-то голос. «Рыцарь в серебряных доспехах? Да разве мыши знают о подобных вещах?» Таким неслыханно громким голосом, наверное, может говорить только самая большая крыса на свете. Уставшее за день сердечко Деспиро снова замерло. И он снова бухнулся в обморок.